Челышевы 15 лет на его институт копили. 1005 ему понадобится, задумчиво сказала Настя. Это как минимум. Быстро считаешь, вяло похвалил дед и отвернулся. Нету этого Арсения никаких 5000. Кусок от силы, заключила Настя. Преподаватели, кстати, уже в курсе. И Велена, и англичанка, и обществовед обещали, что мини-группа будет стоить дешевле, чем индивидуальные уроки, сообщил дед. А внимание Настя будет получать меньше, тут же встряла бабушка. Галя, снова выдохнул дед. Да, нам предстоят веселые денечки, решила Настя. Что ж, делать нечего. Будем ждать этого Арсения. Понаблюдаем за ним в динамике, тогда и разберемся, что он за фрукт. Настя проснулась в 8. Какое счастье, что в школу ко второму уроку. Она мысленно пожелала загриповавшей биологичке лечиться как можно дольше. И на работу, милая, не рвись, а то вдруг осложнение схватишь. В квартире тишина. Дед и мама давно уехали на работу, а бабушка никогда не вставала раньше 10. Настя 5 повалялась, сладко потягивалась, наблюдала за шустрым солнечным зайчиком, подавила искушение повторить теорему. Ну, все равно по геометрии выше 4 она не вытянет, а тройбан ей Филиппова вкатить не посмеет. Так, ладно, хватит валяться. Лучше за завтраком подольше посидеть. Хорошо, никто под ногами не путается, не торопит, хотя кто-то есть на кухне. Бабушка, что ли, уже встала? Да нет, не может быть. Наверное, дед радио забыл выключить. Завтракать буду по своей программе. А кашу выброшу, решила Настя. Мама до сих пор варила ей по утрам ненавистную геркулесовую. Если завтракали вместе, приходилось давиться, но есть, а без маманиного контроля ни за какие коврижки. Да ну ее эту клейкую полезную кашу. Виолы с хлебцами съем и бутербродик с икрой, решила Настя, выпрыгнула из постели и, как была в пижамке, направилась на кухню. Шаланды полные кефали, вдруг услышала она. В недоумении застыла на пороге. У плиты стоял незнакомый парень. Лохматый, синеглазый, и брови кустистые, мощные, почти как у Брежнева. Одет в грошовые спортивные брючки и байковую рубашку. Кто он? Ведет себя уверенно, явно не вор. Незваный гость, между тем, вывел новую руладу. В Одессу Костя приводил. Он ловко подцепил что-то со сковородки, перекинул в тарелку. — Эй! — хриплым от испуга голосом проговорил Настя. — А ты кто? И тут же поняла. — Арсений. Дед ведь сказал вчера, что Арсений приезжает, а у Насти все из головы вон. Поезд у него какой-то 500 веселый. В 5 утра прибывает. Сам встречать, конечно, не поеду. Шофера придется отправить. А бабушка бурчала, что Арсений может и на метро добраться. Дед еще возмутился. Какое метро, Галя? Он в Москве в первый раз, да с вещами. Гость оторвался от сковородки, широко улыбнулся, пропел. Рыбачка Соня как-то в мае. Здравствуйте, милая Настя. У вас очень красивые крокодилы. Ну, вот эти на пижаме. Настя, наконец, очнулась, наградила Арсения уничижительным взглядом и умчалась в комнату переодеваться. Вот дела. Теперь в своей собственной квартире придется отеваться. Она с отвращением натянула джинсы и свитер. Ничего нет хуже, чем с утра, еще не проснувшись, натягивать дневную одежду. Она такой колючей кажется. Вот спасибо деду, удружил. Настя вновь появилась на кухне и сдержанно поздоровалась. — Доброе утро. Вы, наверное, Арсений. Парень усмехнулся. — Доброе утро. — Да, мы, наверное, Арсений. А вы, значит, Настя. Мы с вами в школе тоже на «вы» будем. Хм. А он языкастый и не теряется. Любимую бабулину сковородку уже изгвоздал, вся в пригоревшем масле. — Зачем ножом-то царапать? — пробурчала Настя. — Вон специальная лопаточка. Она стрельнула глазом на содержимое сковородки. Хм, дурачок, черный хлеб жарит. — Лопаточка? — удивленно переспросил Арсений. Настя снисходительно пояснила. — Это специальная сковородка с антипригарным покрытием. Экспортная, тьфу ты, импортная. Во-первых, на ней можно жарить без масла, а во-вторых, ножом ее царапать нельзя. Защитный слой нарушится, а чтобы переворачивать, вон деревянная лопатка. Арсений смутился. Первый раз про такое слышу. У нас все сковородки обычные. Настя перешла в наступление. И хлеб у нас никто на огне не обжаривает. Если хочешь, чтобы теплый был, вон, тостер включай и грей. Чего? Лобстер? Темнота. Чуть не брякнула Настя, но сдержалась. Дед все-таки просил, чтобы она гостю подобрей была. Впрочем, ладно. Очистим мы сковородку, пока бабушка не проснулась. И этот Арсений совсем на 16 лет не выглядит. О, он какой высокий. И плечи мощные. В классе фурор произведет, если, конечно, оденется поприличней. Настя уселась за стол и церемонно спросила. — Хорошо, вы... Хорошо ты доехал? — Нормально, — пожал плечами Арсений. — Только спать было жестко. Матрасов на всех не хватило. — Да ладно, — не поверила Настя. — Как это? Арсений фыркнул. — Это только в фирменных поездах? Кругом крахмал марафет, а я в пассажирском ехал и вообще в плацкарте. Ладно, все клево. Будешь мои гренки? Настя с сомнением посмотрела на кусочки пригоревшего хлеба. — Вкусные, — заверил Арсений. — С солью, с перчиком. — Давай попробую, — неуверенно согласилась она. Открыла холодильник, достала плавленый сыр, батончик сервелата, вазочку с черной икрой. — Ух ты! — изумился Арсений. — А я думал, это к празднику. — А думаешь, икра? — буркнула Настя. Фраза прозвучала как-то фальшиво. — А ты мидий когда-нибудь пробовала? — спросил Арсений. Настя удивилась. — Мидий? Дедушка их только в Брюсселе ел. — Что там в Брюсселе, не знаю, а у нас в южно-российске мидии классные, — заверил Арсений. Костер на берегу разжигаешь, потом ловишь их и сразу в котелок, пока еще живые. — Фу, гадость! — сморщилась Настя. — Не гадость, а высший сорт. — Не хуже моих гренок, — скромно сказал Арсений, подвигая к Насте стопочку пережаренного хлебца. — Да не мажь ты сыром, они и так вкусные. Настя осторожно откусила кусочек. Хм, не наврал. Хлеб во рту так и тает, а перчинки приятно покалывают язык. Молодец, — искренне похвалила она. — А учишь меня такие делать? — Нет, — вздохнул Арсений. — Больше таких гренок не получится. Видишь, хлеб-то не покупной, а самодельный. Мне бабушка в дорогу испекла. — Хлеб? — Сама испекла? — не поверила Настя. — А что тут такого? Она еще в войну научилась. И чего угодно может испечь, хоть из-за трубей, хоть из кукурузы. — Вот вы интересно живете, — улыбнулась Настя. мидии едите, хлеб печете. Вы тоже не скучаете, — не остался в долгу Арсений. Сковородки непригорающие, тостеры. А колонка у вас где? Какая еще колонка? — не поняла Настя. Ну, воду греть. Мне ж помыться надо с дороги. Настя хмыкнула. У нас центральное водоснабжение. Кран открывай и мойся. А ты что, в школу сегодня не пойдешь? Думаешь, надо? — скривился Арсений. Я покемарить хотел. В поезде не выспался, да и Ильич мне ничего про школу не говорил. Наверное, не оформил меня еще. Во-первых, не Ильич, а Егор Ильич, — поправила фамильярного гостя Настя. Дед терпеть не может, когда его Ильичом называют. Хватит, — говорит, — с нас одного Ильича, даже двух. А во-вторых, в школу ты, конечно, можешь не идти. Только смотри, у нас через неделю городуша по алгебре. Городуша? Городская контрольная. Прикольно, — оценил Арсений. У нас такого слова нет, только алгебра меня не колышет, я ее как орех щелкаю. Раньше были рюмочки, а теперь бокалы. Раньше были мальчики, а теперь нахалы, — задумчиво процитировала Настя из школьного фольклора. — Ладно, не хочешь — не ходи. А в 4 сегодня английский, в смысле у репетитора. Тоже не пойдешь? — Не, идти придется. Егор Ильич мне сказал, что надо, — вздохнул гость. — И тестами какими-то пугал. Тест это что, вроде контрольный? — Контрольная. Гораздо хуже. Сам увидишь. Будет тебе испытание для настоящих мушкетеров, — припугнула Настя. — На чем я не Д'Артаньян? — самоуверенно хмыкнул Арсений. «Ну — Ну-ну, — покачала головой Настя. Она до сих пор с дрожью вспоминала вступительный мини-экзамен, который ей устроила англичанка. Но детали Арсению рассказывать не стала. Будет ему сюрприз. Арсений. Хуже бабки никого и придумать нельзя. Цеплялась к нему все утро. И в прихожей он наследил, и туалетную бумагу в унитаз выбросил, хотя для нее специальный ведерко в туалете есть. Вот грымза. Ну, ладно. Пусть он не особо званый, но все-таки гость. Егор Ильич ему так сказал. Чувствуй себя как дома. Да и Настя к нему нормально отнеслась. Выпендривалась, конечно, но поглядывала с интересом. А вот бабку Галину Борисовну приручить пока не получалось. Сеня 5 часов сиднем просидел в комнате, чтобы лишний раз не наткнуться на старую ведьму. В Южно-Российск позвонить, сказать своим, что добрался, тоже не решился. На новом месте, на новых, на крахмаленных простынях не спалось. Сеня вертелся, вставал, подходил к окну, снова вертелся и еле дождался, пока Настя вернется из школы. Слышал из своей комнаты, как хлопнула входная дверь, как из прихожей зашелестел возмущенный шепот. Видно, бабка на него тут же принялась ябедничать. — Да ладно тебе, бабуль! — донесся Настин голос. — Это шофер натоптал, у него ботинки рифленые, а бумагу я тоже в унитаз бросаю. Девушка заглянула в Сенину комнату. — Не спишь? Шаланда с кефалью. Пойдем обедать. Нам выходить через полчаса.